заболевания органов пищеварения. Показания. Хронические гастриты с пониженной или повышенной секреторной и моторно-эвакуаторной функцией желудка, хронические энтероколиты и колиты, гастроптоз, часто сочетающийся с хронической гипотонией желудка. Хронические заболевания печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей в стадии ремиссии, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. Противопоказания. Заболевание желудка и кишечника в острой стадии и в период обострения. Заболевание желудка и кишечника со склонностью к кровотечениям, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, туберкулез органов пищеварения, брюшины, кишечника, новообразование органов брюшной полости, острые и подострые воспалительные процессы в женских половых органах, беременность, послеродовой и послеабортный период, до 2 месяцев. Хронический гастрит. Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, чаще всего более глубоких слоев. План массажа строится из воздействия на паравертебральные зоны, рефлексогенные зоны спины, шейного отдела, живота и далее желудка, мышц брюшного пресса. Рисунок 138. Методика. Массаж производится с учетом формы гастрита – гиперацидная или гипоцидная. Последовательность проведения приемов однотипна, но приемы проводятся по-разному. При гиперацидном – более нежно, легко, мягко, а при гипоцидном – более энергично, интенсивно, включая сотрясение, встряхивание живота. Продолжительность процедуры – 10-15 минут. Курс лечения – 12-15 процедур, лучше через день. Поза больного – лежа на животе, под голеностопные суставы можно подложить валик. Начинают с массажа спины, производят плоскостные поглаживания, обхватывающие поглаживания. Растирание лучше начинать с приема пиления, пересекания на боковых областях спины и воротниковой зоны. Затем осуществляют круговое растирание, продольное разминание, комбинированное с приемом накатывания. Непрерывистую вибрацию, легкое похлопывание. Затем воздействует паравертебрально на уровень сегментов D9-5, C3, сверление, прием пила, воздействие на остистые отростки позвонков. Все приемы проводят, делая акцент на левую сторону от позвоночника. Массируют широчайшую мышцу спины, трапециевидную мышцу, особое внимание обращают на угол левой лопатки. После этого больного кладут на спину, подколенные суставы валик, под спину подушку, ноги согнуты. Начинать массаж следует с шейного отдела по грудинно-ключично-сосцевидным мышцам, затем массируют переднюю грудную стенку, обращая внимание на сегменты D6-3 слева. Производят движение от грудины к позвоночнику. Граблеобразные поглаживания, растирание, надавливание. Затем производят массаж надчревной области. Движение от пупка к грудине и обратно, выделяя рефлексогенные зоны. Над- и подключичные слева и реберные дуги. Движение от грудины к позвоночнику. Выполняют поглаживание, растирание. После этого производят массаж желудка. Начинают с кругового поглаживания вокруг пупка, затем растирают, уделяя особое внимание области левого подреберья. Выполняют поглаживание, растирание, непрерывистую вибрацию, сотрясение граблеобразно расставленными пальцами слева вверх, завершают поглаживание слева направо, вниз, к области сигмовидной кишки. При массаже живота проводят поглаживание, сотрясение, встряхивание. При гипоцидном гастрите можно использовать аппаратное воздействие с частотой в 100 Гц и амплитудой до 0,3 мм. Опущение желудка. Различают 3 степени опущения желудка. Также выделяют тотальный и частичный гастроптоз. Чаще наблюдается у женщин. Методика. Сначала необходимо определить границы желудка. Вход в желудок находится на уровне 11-го грудного позвонка, выход из желудка на средней линии или на 1,5-2 см справа от нее против 8-го правого ребра. Дно желудка достигает 5-го ребра по левой сосковой линии. Нижняя граница желудка на передней брюшной стенке выше пупка. У мужчин на 3-4 см, у женщин на 1-2 см. При выявлении границ особое внимание обратить на нижнюю границу. Больной лежит на левом боку с согнутыми ногами. Проводят приемы в форме прерывистой вибрации и пунктирования в быстром темпе в области желудка, а также сотрясение желудка. Кроме этого, можно рекомендовать самомассаж, общий массаж. Длительность процедуры – 10-15 минут. Курс лечения – 10-12 процедур ежедневно или через день. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Данное заболевание хроническое, возникает в результате нарушения нервных и гуморальных процессов, которые регулируют секреторно-трофические процессы в слизистой оболочке и стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. Массаж показан вне стадии обострения. Методика. Положение больного – лежа, вначале на животе, затем на спине. Колени должны быть согнуты, необходимо расслабить мышцы живота. План массажа следует строить с учетом необходимости воздействия на рефлексогенные зоны спины, грудной клетки, области шеи и косвенного массажа желудка и двенадцатиперстной кишки. Рисунок 139. Обязательно применение дыхательных упражнений. Начинают массаж с поглаживания и растирания всей поверхности спины. Растирание начинают с пиления, затем производят круговое, спиралевидное. Разминание – продольное, поперечное, с накатыванием. При массаже спины необходима осторожность при воздействии на межлопаточную и подострые мышцы лопатки. При язвенной болезни желудка слева, а двенадцатиперстной кишки справа. Можно применить и нежную вибрацию, а резкие энергичные приемы исключить. Затем переходят на паравертебральное воздействие, прием пилы, сверление, на остистые отростки от D9-5 до C7-3. При язвенной болезни желудка воздействуют только слева, при язве двенадцатиперстной кишки двусторонне, паравертебрально. Акцент на уровне D24. Затем проводят массаж передней поверхности грудной клетки и живота. Больной лежит на спине. Начинают с переднего края грудной клетки и надчревной области. Особое внимание обращают на места прикрепления ребер к грудине. Поглаживание, растирание, на нижнем крае реберной дуги, периостальное воздействие. При массаже надчревной области, не оказывая энергичного воздействия, производят поглаживание, растирание. Массаж живота начинают с круговых поглаживаний вокруг пупка по часовой стрелке. Затем осуществляют легкое растирание. Все приемы проводят в спокойном, медленном темпе, чтобы вызвать у больного чувство успокоения и даже сонливость. После этого производят поглаживание по ходу толстой кишки. Завершают процедуру дыхательными упражнениями и легким сотрясением грудной клетки слева направо, снизу вверх с малой амплитудой. Время воздействия – 12-15 минут. Курс до 12 процедур, лучше через день. Интенсивность воздействия постепенно увеличивать, время довести до 20 минут. Заболевания печени и желчного пузыря. Массаж показан при холецистите, который возникает на фоне желчнокаменной болезни, гастрита с секреторной недостаточностью, хронических форм панкреатита, а также при ожирении, при хроническом гепатите в стадии ремиссии. Противопоказания. Острые заболевания печени, желчного пузыря, перихолецистит, перитонит, панкреатит. Методика. Положение больного лежа на животе. Голова повернута влево. Прежде чем приступить к массажу, необходимо выявить рефлекторные изменения в максимальных зонах. Спереди это D10-8 справа, C4 под ключицей справа, сзади D10-4 справа. Начинают с поглаживания спины, растирания, разминаний. При напряжении мышцы между внутренним краем правой лопатки и позвоночником воздействуют более осторожно, но от процедуры к процедуре интенсивность воздействия увеличивают. Поколачивание и рубление противопоказаны. После этого воздействуют сегментарными приемами от позвоночника в сегментах D10-6 и C4-3. Уделить внимание межреберьям справа в D7-9. Периостально воздействовать на правую лопатку, особо тщательно на ее нижний угол. После этого больной ложится на спину. Массируют переднюю поверхность грудной клетки справа, особенно надчревную зону, по щадящей методике, уделив внимание краю реберной дуги справа. Далее производят поглаживание из давления к средней линии прямых мышц живота. При этом сильно надавливать на брюшную стенку. Массируют живот, поглаживание общее, затем массаж печени. Снизу вверх до подреберной дуги. Нежно, затем можно применить непрерывистую вибрацию, сотрясение. Желчный пузырь. Нежное поглаживание, ритмичные легкие надавливания. Рисунок 140. Массаж следует закончить поглаживанием живота и грудной клетки, дыхательными движениями, сотрясением таза. Продолжительность процедуры 12-15 минут. Курс до 12 процедур, лучше через день. Болезни кишечника. Показания. Хронические энтероколиты и колиты, сопровождаемые спастическими или атоническими запорами, нарушение или ослабление двигательной функции желудка и кишечника. Методика. Больной лежит на животе. Начинают процедуру с поглаживания всей спины, растираний, разминаний, продольного, поперечного. Рекомендуется использовать приемы вибрации, похлопывание, легкое рубление. Обратить внимание на реберные дуги, подвздошные гребни, лопаточную область слева. Затем больной переворачивается на спину, производят массаж живота по всей поверхности. Уделить внимание толстой кишке по левой стороне, отсасывающий вариант. После этого производят растирание и разминание прямых мышц живота от лобкового симфиза до мечевидного отростка. Уделить внимание косым мышцам живота. Нежные похлопывания, пунктирование, сотрясение продольное и поперечное. В заключении проводят дыхательные упражнения, движения для укрепления мышц брюшного пресса. Продолжительность процедуры – 12-16 минут. Курс – 10-15 процедур. Лучше через день и спустя 2-3 часа после еды. Массаж при упорных запорах хорошо сочетать со следующими упражнениями. Исходное положение – лежа на спине, правая нога выпрямлена, левая прижата к животу. По команде или произвольно правую ногу приводят к животу, надавливая на него. Левую выпрямляют или резко выбрасывают вперед, разгибая в коленном суставе. Данные движения проводятся для того, чтобы на правой стороне сокращались определенные группы мышц, подвздошно-поясничная и другие, что ускоряет перистальтику кишечника.